Глава 4. «Порядочные люди в это время спят», — матушка встретила меня по забытым укоризненным взглядам. Но если в юности он вызывал желание втянуть голову в плечи и извиниться, даже если ни в чем не виновата, то теперь не возымел действия. Все же я не ребенок, наивно полагать, будто я по-прежнему стану во всем пытаться угодить родительнице. «Извини, задержалась на работе». Поздоровалась с дядей Яноком и тяжело опустилась на стол. Голова гудела. Хотелось наскоро перекусить и лечь спать, а не слушать матушкино бурчание. Чувствовала, как постепенно закипаю. Какие демоны притащили маму в Мирабейт. Сидела бы дома и ложилась спать по старинке. «Что это за работа такая, где трудятся ночью? Станислава нам многое рассказала». Матушка выразительно покосилась на Стасю. Она сделала страшное лицо, замотала головой, мол, «Я ничего, ты не думай». «А оказывается, ты вовсе не продавщица?» Родительница поджала губы, старый прием не сработал. Собственно, он перестал действовать в те далекие времена, когда я надумала поступать в академию. «И других работ, кроме продавца и ночной бабочки, не существует?» «Бася!» — покраснев шикнула матушка. Лениво уточнила. «Что, Бася? Где твои манеры? Девушка обязана быть скромной, глухой и старомодной. Прости», — развела руками. «Дочка не удалась, зато на работе меня ценят». «Той самой, о которой стыдно написать родителям?» «Полно, Марсия. Молодежь сейчас не такая, как мы. Что ты к девочке прицепилась?» — встал на мою сторону Янок. Муж тетушки Людовики давно стал своим, а уж после побега легкомысленной матушкиной сестрицы и вовсе занял ее место. «Вот я и приехала взглянуть, как она тут живет. Триединая, каких ужасов натерпелась по пути! Чуть не померла в этой огнедышащей повозке!» Матушка обмахнулась краем скатерти и прочитала короткую молитву. «Без Янока я бы не решилась. Всю дорогу с закрытыми глазами просидела. А когда оно издавало утробный рык...» «Паровоз гудел», — пояснил дядя. «Какое гудел? Ревел! Страсть какая! Обратно точно по вашей железной дороге не поеду. Пусть дольше, зато надежнее, спокойнее». Собственно, дядя закашлялся и перевел взгляд на дочь. «Мы не к тебе, Бася, приехали. Ты при деле устроилась. Пусть Марсия шипит, но сразу видно, не бедствуешь. А вот за Стасю сердце болит. Нет у нее никаких талантов. Поэтому надо выдать ее за надежного состоятельного человека», — поддакнула матушка. Стася трагически застонала. «Интересно, что она натворила, раз родственники переполошились и срочно озаботились ее замужеством?» «Так ты знакома с Дианой из Мирабейтского вестника, той, которая ведет колонку, как ее, досье леди Энн?» «Ну, задумалась, чтобы соврать. О правде речи не шло, мама упадет в обморок. Она и так нелестно отозвалась о Диане, сетовала, что родители уделяли мало внимания ее воспитанию». «То ли дело мы. При всех недостатках, Бася, ты по мужикам не скачешь. Подолом кровати не метёшь. Ведь не скачешь же?» Она подозрительно заглянула мне в глаза. «Скажи, как на духу». «Нет, но та Диана тоже, вроде, попыталась встать на защиту своего альтер-эго». «Стася, заткни уши», — строго потребовала матушка. «Но тётя, я давно не ребенок, заортачилась сестренка. «Ты будущая невеста, рано тебе подобные разговоры слушать». Украдкой прыснула в кулак. «Послушать матушку, Стасе 14, и она до сих пор играет в куклы». В это время к нам подошел официант, и обсуждение развратной Дианы пришлось отложить. «Как тут все дорого!» — охала матушка, изучая меню. «И готовят, поди отвратно, без души. То ли дело домашнее, стрепня». Она сделала выразительную паузу и покосилась на меня. «Отец ведь не молодеет, Бася. Я и Янок тоже. Помрем, кому лавка достанется? Чужим людям?» «У вас есть Стася?» Даже если она откажется встать за прилавок, продаст и проведет остаток дней в достатке и покое, зачем надрывать спину, таскать тяжелые ящики ради сомнительного заработка? Не золотые прииски, не о чем жалеть. Охотно уступлю ей великое наследство. Стася — отрезанный ломоть, замуж выйдет. Может, я тоже выйду. Замуж я не хотела, просто обидно стало. Между нами всего 3 с небольшим года разницы. Да и на лицо я симпатичнее. «Да куда там?» — сокрушенно махнула рукой матушка. «Столько лет ждала, теперь надеяться перестала». «В городе оно все по-другому», — кашлянул Янок. «Тут все бегают, некогда им». «Оно и видно. Десятки раз триединую помянула, пока сюда дошла. Не ногой я больше в ваш Мирабейт, проклятый город». «Вот и славно. Продолжим наше письменное общение. Я и так навещала родителей раз в год, перед новолетием. Привозила подарки, получала порцию сочувственных взглядов соседей. Не удалась жизнь у девчонки-грыльчиков, ни мужа, ни ребенка. И благополучно отбывала во свояси. Зима — горячая пора, на балах и приемах много чего происходит. Вдобавок, вопреки представлениям о моем тотальном одиночестве, у меня имелись друзья-приятели, нашлось бы с кем провести время. Не хватало только постоянного любовника. После лорда Аверса довольствовалась короткими встречами с одним коллегой. Так просто дружили организмами, когда нападала хандра. Второй на замену, если вдруг что случится, тоже имелся. Пускал по мне слюни, но я пока не давала. Наконец, определившись с заказом, вернулись к животрепещущей теме. Стася и ее стремительно таявшие брачные перспективы. Думала, она на службе кого встретит. Дядя говорил, а сам с удовольствием, покрякивая, пил пиво. Поэтому в город отпустил. Не в обиду, Марсия, но кого ей у нас-то искать? Одни старики, молодежь вся в Мирабейте. Не скажи, у матушки на все нашлось бы свое мнение. К примеру, у Айков сын подрастает. Или не хочет молодого, аптекарь наш 2 года вдовствует. Он мужчина серьезный, с 3 детьми. Зачем ей чужие дети? Пусть своих родит. Того самого аптекаря в прошлом году сватали мне, тоже под соусом «Какой мужчина с собственным домом и по возрасту подходит?». Я отказалась. Теперь он по наследству перешел к Стасе. «И много она родила-то?» «Нет, Янок, надо брать замужество в свои руки. Хватит с меня Баси, пусть хотя бы род Кивучий не прервется». «Но он так и так прервется», — встряла уставшая молчать Стася. «Я же фамилию мужа возьму». «А кровь? Кровь не водится. Она, главное, не фамилия». «Да уж, наша кровь золотая. Стоит сохранить для потомков». Фыркнула, но комментировать не стала. Это проблемы Стаси. Тише следовало себя вести. Тогда бы в Мирабейте не высадился брачный десант. Надо бы увести сестренку попудрить носик, заодно вызвать на откровенность. Притворилась, будто роюсь в редикюле. «Сколько бумаг!» Кинув в него взгляд, одобрительно цокнул языком дядюшка и попенял сестре. «Напрасно ты на Басю злишься. Она головой свой хлеб зарабатывает». «Да, в редакции». Все равно Стася удружила, уже не скроешь. Зато профессию поменяла на секретаря. Вопреки ожиданиям, матушка восприняла новость с восторгом. «Много лучше, чем богатым дамочкам туфли надевать. Может, ты вправду замуж выйдешь? Как, есть у вас симпатичные мужчины?» «Немного». «А холостые?» «Тоже». «Стася», — прервала родительницу, — «у тебя случайно есть? А то мне надо». «Что?» — не поняла сестренка. «То самое», — подмигнула и взглядом указала на дамскую комнату. «Ну, соображай». Стася нахмурилась, а потом просияла, активно закивала. «Мы быстро». Ухватив сестру под локоток, поволокла ее подальше от любопытных ушей. Кто владеет информацией, тот владеет миром. А Стася пока выдала жалкие крупицы. Ну и как прикажете ее спасать? Разумеется, я не собиралась навязывать сестру никому из героев своих статей. Даже не из женской солидарности, ввиду здравого смысла. Шанса понравиться кому-то у нее 0%. Только оскорбят, унизят. А вместе со Стасей — маму и дядю, чего я допустить не могла. Родственников я любила, пусть даже на расстоянии. Профессиональный взгляд выцепил знакомое лицо. «Бездна!» Юркнув за спину Стаси, понадеялась, что он меня не заметил. «Ты чего?» — недоуменно спросила сестрица и после минутной паузы игриво добавила. «А он ничего, симпатичный». «Кто?» «Мужчина, который идет к нам». «Идет к нам? Этого еще не хватало». Колонку я сдала. Вдруг Леонтий непостижимым образом успел ее прочитать. «Не просто так же он слонялся по городу. Разыскивал меня, чтобы оторвать голову. Ты меня не знаешь. Слышала? Не знаешь, Стася!» — шикнула я и приклеила к губам улыбку. «Поздно. До дамской комнаты добежать не успею. Придется принять бой». «Добрый вечер», — на правах низшего сословия поздоровалась первой. Во время интервью Леонтий четко обозначил разницу между нами. «Добрый». Рассеянный взгляд скользнул по моему лицу, в нем мелькнуло узнавание. «А, та самая настойчивая журналистка», — гордо запрокинув подбородок, поправила. «Репортер». «Опять что-то вынюхиваете». «А вы?» «Мы здесь ужинаем», — вклинилась в беседу Стася. «Может, составите нам компанию?» «Ба, да она флиртует. Я еще ничего о драматичном прошлом декана не поведала, а он уже покорил сердце Станиславы. Может, это судьба?» Представила броский заголовок статьи. «Я обрел свое счастье по дороге в уборную». Юберу понравится. Он обожал постельно-туалетную тему. И не сразу поняла, что Леонтий смотрит вовсе не на Стасю. На меня. Вы что-то хотели?» Леонтий молчал, но продолжал смотреть, отчего мои уши пылали огнем. Да я 100 лет не краснела, с момента провала на вступительных. «Я вас вспомнил». «Ну да», — беспечно защебетала я, надеясь, что Стася из ревности прервет неудобный разговор. «Я была у вас в понедельник». Леонтий покачал головой. «Я не про интервью. Девушка с косичками, которая пригрозила нам расплатой и разрыдалась за дверью». Жар стек с лица на шею. Пальцы потянулись к пуговицам, но я вовремя остановилась. Еще решит, будто снова надумала соблазнить, начнет ехидничать. А тут Стася, мама, дядя. Не желаю, чтобы они слышали. Следовало напялить парик, накраситься поярче. Ты знала, что в академии будут проблемы. Собственно, вот они и пожаловали. Сейчас, как скажет во всеуслышание, что я та самая Диана. Быстро взяла себя в руки и ринулась в атаку. «Никому я не грозила, вы что-то путаете». «Разве вы еще пожалеете не ваши слова?» «Я не плакала и косы никогда не носила. И вообще, вы нам мешаете, у нас с подругой серьезный разговор. Колонка выйдет в четверг, тогда и почитайте. Все претензии в письменном виде». Не дав Леонтию опомниться от яростной тирады, затолкала Стасю в дамскую комнату и с облегчением захлопнула дверь. Прислонившись к стене, смахнула со лба капельку пота. Меня до сих пор трясло, кожа пылала. Я не знаю, кто он и что он, и знать не хочу. «Ты чего?» — Стася осторожно коснулась моей руки. «Может, тебе воды? Побрызгать на лицо?» Кивнув, с трудом отлепилась от стены и открыла вентиль. «Соберись, Бася, не убьет он тебя, даже не сожжет, просто подаст в суд». «А что суд? Тьфу, 2 я уже выиграла». «Кто это был?» Привстав на цыпочки, Стася выглянула в крошечное окошко, выходившее в зал. «Так, маг один». «Бывший любовник?» «С чего ты взяла?» Ответила грубее и громче, чем следовало. «Ну вот, теперь я на Станиславу срываюсь. Надо больше отдыхать и меньше работать». «Между вами искрило. Ты то краснела, то бледнела. Потом и вовсе на него накинулась». «Я?» — истерично рассмеялась. «Это ты облизывалась на него, как кошка на сметану». «Он симпатичный», — Стася мечтательно улыбнулась. «Но староват для меня, а тебе в самый раз. К тому же меня он не заметил, даже не поздоровался, а тебе оказывал знаки внимания». «Это ты о паре желчных комментариев? Мужчины часто так ухаживают». «Ты-то откуда знаешь?» — сорвалось с языка. «Ну...» — Станислава потупилась. «Знаю, и все. Глаза ее хитро блеснули. «Про слезы, правда?» «Нет, верь ему больше. Я гадкую колонку про него написала, вот и выдумывает, мстит. Давай лучше с тобой разберемся». Скрестив руки на груди, пристально уставилась на сестру. «Как на духу, Станислава, почему вдруг вся наша семья озаботилась твоим скорейшим замужеством?» Стася оглянулась на кабинке и неохотно призналась. «Они думают, что я беременна». «А ты?» «Ложная тревога», — сокрушенно покачала головой. «Когда только успела. Эх, Стася, Стася, сразу видно неопытную головушку. Наверняка бросилась на шею от радости, что наконец-то обрела свое счастье, а кавалер едва не подкинул неприятный сюрприз». «Ему...» — сестренка замялась, устремила взгляд на руки. «Я думала, у нас серьезно. «Все они так говорят, чтобы в постель залезть». «Мы целых 2 месяца встречались. Потом я... Он сказал, неудобно, все равно поженимся. Но обошлось же». «Угу, обошлось», — сумрачно покосилась на дверь. «Да забудут они». «Или в спальне запрут, чтобы точно в подоле не принесла». Чуть помолчав, уточнила. «Бросил?» Хотя и так понятно, если матушка с дядей Яноком тут, предложение двоюродной сестренки никто не делал. Стася вздохнула, мельком оглядела себя в зеркале. «Вот что со мной не так, Бася? Я и так пробовала. И по заветам тетушки, и по твоим. Ничего. Даешь — бросают. Не даешь — тоже. Только еще быстрее, как на чумную смотрят». Ободряюще похлопала ее по плечу. «Все с тобой так. Это мужики с проблемами. Бегут, туда им и дорога. И с родственничками что-нибудь вместе придумаем. Спасем твою свободу. Должна же ты встретить своего прекрасного принца. Заметь, незамужней и без детей от нелюбимого толстосума». Стася несколько оживилась, в глазах появился блеск. «А ты назначь встречу под видом Дианы и откажи. Настоящая Диана, ну, если бы она существовала, точно отказала бы». «Так они в Авере жениха найдут. Целых 2 кандидатуры уже имеются. В Авер еще вернуться нужно, а я туда не собираюсь. Ты, главное, от них сейчас отвяжись, дальше моя забота». «Деловая, ох, деловая у меня сестричка. Ее бы энергию да в другое русло, гнездышко ведь. Но если дела Станислава вела отменно, то с мужиками, как я окончательно убедилась, ей катастрофически не везло. Надо будет на досуге лекцию прочитать, капельками снабдить, чтобы очередной жених не сделал матерью-одиночкой». Для правдоподобия мы постояли в дамской комнате еще немного, покорчили зеркало рожи и вернулись в зал. Поймала себя на том, что постоянно вздрагиваю, боюсь снова столкнуться с Леонтием. К счастью, он уже ушел. То ли не вынес моего присутствия, то ли изначально не собирался задерживаться. «Что за представительный мужчина, с которым ты говорила?» Мама встретила меня вопросом. «Коллега по работе». Аппетит пропал, я вяло ковырялась в тарелке. А ведь когда спешила сюда, думала, лошадь проглочу. К счастью, родительница не стала заострять внимание на Леонтии. «Так ты знаешь Диану? Правду про нее говорят, будто она любовница самого короля». «Может, и правда», — решила набить себе цену, все на пользу колонки. Ее мало кто видел, она через курьера с нами общается, только за деньгами является». «И?» Мама заерзала на стуле от любопытства. «В синей накидке под вуалью, бережет свое инкогнито. Без вуали ее только главный редактор видел». «А можно как-то ее адрес раздобыть? Поговорить? Вот я пару потенциальных женихов сохранила. Стаси идеально подойдут». Матушка извлекла из потрескавшегося саквояжа газетные вырезки. «Действительно, никаких аристократов. Досье писала не только о богатых и знаменитых холостяках, но и о просто перспективных, выделявшихся из общей массы. Я попробую с ней связаться, договориться о встрече, но ничего не обещаю. Вот и белый парик пригодится, добавлю Диане немного драконьей крови». Ночью я долго не могла заснуть, ворочалась в постели, припоминая события минувшего дня. Слишком много на меня свалилось — написание колонки в рекордно короткие сроки, приезд мамы, откровение Станиславы, нежданная встреча с Леонтием. Поразмыслив, пришла к выводу, что он наведался в Золотую Лань вовсе не из-за меня, много чести. Просто надумал перекусить после рабочего дня, встретиться с коллегой, может, с женщиной. Внял моему замечанию и поспешил наладить личную жизнь. А тут я. Ну не слепой же он, вдобавок воспитанный, подошел поздороваться. Между вами искрило, но Стася придумает право. Взрослая уже, любовник, может, и не один за плечами, а все туда же с фантазиями. Перевернулась на другой бок. В голову лезла всякая чепуха. Что было бы, если бы он тогда согласился? Как бы Леонтий все проделал? Кто-то нетерпеливо отрывал пуговицы, стремясь добраться до желанной цели, не жалел белья, кто-то просто сдергивал его. Сверху или снизу? Нагнул, усадил, быстро или медленно? Поймала себя на том, что задрала подол ночной сорочки. «Бася, это никуда не годится. Фантазировать о мужчине, который тебя презирает, о мужчине старше тебя, том, который тебя унизил. Но, может, именно поэтому он занимал мои мысли?» Мне редко отказывали. Мужская природа довольно проста, чтобы там ни твердили мужчины, каждый мечтал затащить женщину в постель. Каждый мнил себя победителем, хотя на самом деле проигрывал. Он получал тело, а женщина... Женщина что хотела. Содержанки — деньги, шпионки — важные сведения. Я — материалы для статей и удовольствия, за которые не приходилось платить беременностью и ведением совместного хозяйства. Закрыв глаза, нарисовала в памяти губы Леонтия. Мысленно потянулась к ним. И в последний момент со смешком извернулась. «Плачущая девочка с косичками, значит. Тогда я ни капельки не жалею о написанном». Его взгляд блуждал по моей груди, ясно свидетельствуя о много лет подавляемых желаниях. По памяти процитировала часть своего опуса «Всё в духе Юбера». «Воздержание дурно действует на мужчину». Как мы уже выяснили, господин Грир сторонился женщин, поэтому предпочел назвать мой внешний вид вызывающим, а не признать порочность добровольно наложенных ограничений. Желание помочь ближнему — одно из самых важных женских качеств, поэтому я решила провести маленький эксперимент. Ничего такого, порядочные девочки трусики до обеда не снимают, тем более перед первыми встречными. Я всего лишь расстегнула пару пуговок, продемонстрировав великолепное белье от госпожи Кареди. Запомните, девочки, если вам нужно произвести впечатление, шейте только у нее. Первоклассное кружево, тонкая работа, любой цвет на ваш выбор. Фасоны для скромниц и любительниц пошалить. Признаться, я ожидала большего от мужчины его возраста. Что это? Стеснение, воспитание или медицинские проблемы? Мне самой пришлось положить его ладонь на свою грудь. Ничего, хотя кое-какие признаки возбуждения наличествовали. Впрочем, моей целью было не соблазнение господина Грира, а всесторонняя оценка его как мужчины. Тут он занял далеко не последнюю строчку в моем рейтинге. Его ум и научные достижения неоспоримы. К примеру, в нынешнем году... Надеюсь, после прочтения мама откажется встречаться с Дианой. Я бы точно не стала. Образ в статье вырисовывался мерзкий, но читатели падки на низменные инстинкты. Что бы там ни твердили о культуре, за бульварщину платили больше. К счастью, он не дракон, а то превратил бы меня в запеченную курицу. Зевнув, прикрыла глаза. И, к еще большему счастью, не холерик. Такой не станет выслеживать, подкарауливать с ножом у редакции. В прошлый раз, когда аноним обвинил его в массовых изнасилованиях, ограничились извинениями на страницах газеты. А тут, тьфу, ерунда. Но пора завязывать с пошлостями. Больше я на поводу у Юбера не пойду. Стану серьезной журналисткой. Закончить мысль не успела. Наконец заснула. Перед глазами стояла темнота, вязкая, словно паутина. Ощутив острый до покалывания в кончиках пальцев приступ паники, попыталась проснуться, но не смогла. Сновидение постепенно наполнялось красками, звуками. Лицо пощипывал свежий бриз. Где-то рядом кричали чайки пронзительно, заунывно. Ощупав себя, поняла, что на мне короткая мужская куртка и мужские же штаны, заправленные в высокие сапоги. В руке зажат хлыст, а на лице... Мамочки, щетина. Так спокойно. Это всего лишь сон. Осторожно опустилась на корточки и, нашарив большой валун, села. Судя по всему, я на берегу моря. Отправилась на конную прогулку, а потом надумала пройтись пешком. Почему в образе мужчины? Так, о ком я думала, засыпая? Правильно. Надеюсь, я не Леонтий Грир, иначе это уже слишком. Вереск. Яркое сиреневое пятно болезненной вспышкой ворвалось в сознание. Темнота треснула, разлетелась сероватыми комками. Незнакомая, поросшая невысоким кустарником, усыпанная мшистыми камнями долина. Узкая тропа вьется вдоль берега моря. Холодного моря, от него веяло стужей. Воздух терпкий, смесь соли, воды и трав. Такого в Мирабейте не встретишь. Осень, но совсем другая, суровая и одновременно кристально чистая. Вздохнув, медленно расслабила члены, приноравливаясь к новому телу. Не так уж плохо. Навсегда остаться мужчиной я не хотела, а во сне ненадолго, пожалуйста. Интересно, я могу двигаться? Каково оно — шагать по-мужски? Ноги будто ждали команды и понесли меня вперед на взгорье. Тот ветер стал ощутимее, сильнее, рвал мои длинные волосы. Передо мной внизу раскинулось бескрайнее море. Сизые барашки волн налетали на скалистый берег, с пеной разбивались о камни. Они защищали небольшой пляж в укромной бухте, где уткнулась носом в песок небольшая лодка. Упрямые волны лизали ее корму в надежде утащить на глубину. «Вот видишь, они там», — с горечью произнес в голове незнакомый голос. Испугавшись, отшатнулась. Нога угодила на скользкий камень, я с трудом удержала равновесие. «Предаются любовным утехам, смеются над тобой», — с тоской продолжил тот же голос. «Он существовал во мне и одновременно отдельно от меня, такое возможно только во сне». Аккуратно приблизившись к краю обрыва, попыталась разглядеть парочку — плод моего воспаленного воображения. Только лодка и волны. Никого, — с облегчением констатировал неизвестный. Меня снова ненадолго укутала тьма. Только крики чаек, поскрипывание сапог, мягкий стук каблуков и острая боль в груди. Она пронзила меня внезапно, словно круги отброшенного в воду камня расползалась по телу. Ноги подкосились, я повалилась на землю, в кровь разбило лицо. Но так ли это было важно, когда ниточка моей жизни истончалась с каждым мгновением, пока не порвалась? Немой крик застыл на губах, когда я увидела себя, ту, в мужском обличье, сверху. Однако быстро сообразила, волноваться не о чем, настоящая я жива. Поперек усеянной мелкими камушками тропы лежал мужчина. Темно-русые волосы разметались по земле, длинные, тонкие, они поднимались в воздух от каждого дуновения ветра, щекотали уши. Одно из них оказалось проколото, в нем переливалась рубиновая капелька. Выше, ближе к хрящу, еще одно колечко поменьше, золотое, без камушков. Сколько хватало глаз, во все стороны тянулась вересковая пустошь. Камни, море, кустарник и труп, больше ничего. Хотя нет, постойте, вот слева тень замка на склоне, такого же мрачного, как и воды под ним. Мое внимание привлекла закутанная в плащ фигура. Неизвестный склонился над убитым, коснувшись сонной артерии, проверил пульс. Затем перевернул его и нанес с десяток быстрых беспорядочных ударов в грудь. Но зачем? Он ведь и так был мертв. Невольно залюбовалась зелеными глазами покойного. Два хризолита, сквозь которые проступили солнечные лучи. Красивый даже после смерти. Убийца, никак не могла понять, он это или она, вдруг забеспокоился, поднял голову. В тот самый миг, когда я должна была встретиться с ним взглядом, меня резко выбросило из сна. Задыхаясь, села на кровати. Кошмар все не шел из головы, слишком яркий, реальный. Не тот ли это дух, который случайно связался со мной во время сеанса, показал мне детали своей гибели, Определенно, мне нужен некромант. Или хотя бы Дерек. Пленник зеркала явно разбирался в сумеречных мирах. Но все утром, при свете дня. Надеюсь, сумею снова заснуть.